Муж обращается к жене и говорит: дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит: про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит: да ты что, а сколько стоит? Говорит: 5 рублей. Она говорит: и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит: на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит: спасибо, дорогая. Она говорит: стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит: спасибо, дорогая. Она говорит: стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит: спасибо, дорогая. Уходит, вечером возвращается на кочерге. Жена говорит: ну, что, сделали? Он говорит: сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть — сломался.